Что поделаешь? Как счастлив ты был когда-то! Был в прежнее время ты с небом не связан и не был в союзе с землей. Хотя твое сердце не ведало счастья, но скорбь не владела душой. Лишь после того, как расплавили камни, вселилась душа и в тебя. И ты, меж людей очутившись, столкнулся с неправдой и правдой земной. И как жаль, что нынче приходится тебе нести бремя земного существования. Румяна запачкали блеск драгоценный, покрыл тебя пудры налет. Свободы никак неразлучницам уткам решетка окна не дает. Минует твой сон непробудный всем мире, потом пробуждение настанет, когда за обиды возмездие грянет, рассеется в мире народ. Буддийский монах замолчал, несколько раз погладил яшму рукой, что-то пробормотал над нею и, протягивая ее Дзяджену, сказал: «Эта вещь вновь обрела чудодейственную силу. Будьте осторожны и не пренебрегайте ею. Повесьте яшму в спальне мальчика и не позволяйте никому из грешных людей, за исключением близких родственников, прикасаться к ней. Через 33 дня ваш сын поправится». Дзяджен распорядился, чтобы монахам подали чаю, но те уже исчезли. Ему ничего не оставалось иного, как в точности выполнить все, что ему было сказано. Действительно, Фэнзе и Бао Юй с каждым днем чувствовали себя все лучше и лучше, к ним вернулось сознание, они испытывали голод. Только теперь матушка Дзя и госпожа Ван немного успокоились. Узнав, что Бао Юй поправляется, Дай Юй стала возносить благодарение Будде. Глядя на нее, Бао Чай засмеялась. «Чему ты смеешься, сестра Бао Чай?» — спросила ее Сичунь. «У Будды Тадгаты забот больше, чем у любого смертного», — ответила Бао Чай. «Если надо спасти жизнь живого существа или защитить человека от болезней, обращаются к нему. Если кому-нибудь необходимо устроить свадьбу, опять-таки просят покровительства у него. Представляешь себе, как он должен быть занят? Разве это не смешно?» «Нехорошие вы!» — краснее воскликнула Дай Юй. «У разумных людей вы ничему не учитесь, а только и знаете, что злословить, как болтушка Фэнзе». С этими словами она откинула в сторону дверную занавеску и выбежала из комнаты. Если вы хотите узнать, что произошло потом, дорогой читатель, прочтите следующую главу. Глава 26, в которой повествуется о том, как на мостике Осиной Талии произошел обмен влюбленными взглядами и как у хозяйки павильона реки Сяосян весеннее томление вызвало тоску. Через 33 дня Бао Юй выздоровел, ожог на его лице совсем зажил, и он снова поселился в саду роскошных зрелищ. Но об этом рассказывать незачем. Сейчас расскажем, как Дзя Юнь во время болезни Бао Юя дни и ночи дежурил у его постели. Здесь же находилась и Сяо Хун, которая вместе с другими служанками ухаживала за больным. Часто встречаясь друг с другом, молодые люди постепенно сблизились. Однажды Сяо Хун заметила в руках Дзя Юня платочек.